Спортивный Кузьмич. Здравствуйте, друзья. В эфире радио ВК. Первый выпуск программы «Спортивный Кузьмич». За звукорежиссерским пультом я, Олег Тихомиров. И у микрофона наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Дмитрий, приветствую тебя. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, будем надеяться, что первый блин не будет комом. Хотя, если так и случится, я думаю, нас простят и поймут. Ну, это спортивная программа. Вообще, мне бы хотелось все-таки начать ее с легкой такой преамбулы. Дима, а вот почему мы с тобой решили назвать эту программу «Спортивный Кузьмич»? Что за Кузьмич вообще такой? Ну, кузьмичи на сленге спортивных болельщиков – это те люди, которые приходят на стадион и наблюдают за спортивным зрелищем серьезно. Они любят игру, сам игровой процесс. Они не кидают бананами в чернокожих футболистов, баскетболистов. Они не крушат стадионы. Не выламывают сиденья пластиковые, не кидают их на поле. И не дерутся с ОМОНом. Они просто смотрят. То есть вот настоящие хорошие болельщики, да. Это как раз и есть кузьмичи, да. Я правильно кузьмичи, понимаю? Да. И интеллигентные люди. Да, будем считать, что мы с тобой кузьмичи. Так и есть. Я, может быть, пореже хожу на стадион, пусть меня наши радиослушатели простят, конечно, но вот Дмитрий как раз у нас абсолютно в этом отношении настоящий спортивный болельщик, и поэтому он у нас и спортивный обозреватель главный. Дима, мы сегодня договорились говорить о... хоккей с мячом, в нашем национальном красноярском виде спорта, я правильно понимаю? Спорт номер один в нашем городе. Да, то, чем стоит гордиться, чем мы гордимся, и я надеюсь, еще и будем гордиться много-много лет. Ну, в общем, как говорится, тебе слово, хватит мне болтать. Давай. Ну, как известно, хоккейный клуб «Енисей», у нас действующий чемпион страны, 30 марта 2014 года, спустя 13 лет вернули себе звание лучшей команды страны, в феерическом финале с таким сценарием вырвали у «Динамо» Москва 6-5. Был забит мяч решающий, шестой, в дополнительное время. И «Енисей» спустя 13 лет завоевал 13-е звание чемпионов страны СССР и России в совокупности. Ну и после этого команду чествовали. Очень много людей из команды получили звание мастеров спорта. Мастеров спорта международного класса. Ну, те, кто не имел таких званий. Есть у нас спортсмены, которые заслуженные мастера спорта в составе нашей команды. Так, ну а в чем сейчас основная интрига? Вот сезон, интрига? Во-первых, сезон уже заканчивается, я правильно понимаю? 21-го решающий матч. 21 марта решающий матч в Хабаровске. Финал опять с «Динамо» Москва. В 16:00 по красноярскому времени. Будем ждать, будем болеть. Будем ждать, будем болеть, будем смотреть. Насколько я знаю, инициатива хоккейного клуба «Енисей» на стадионе. Да, я читал у них на сайте о том, что можно будет бесплатно прийти и посмотреть все. На табло посмотреть игру. Ну и также по телевизору, насколько я знаю, холдинг ВГТРК, телеканал «Спорт». Не «Спорт-1», и не «Россия-2», а просто «Спорт» будет показывать эту трансляцию в прямом эфире. Хотелось бы, чтобы у нас в городе вот такие вещи тоже происходили, как вот бывало это у нас на чемпионатах, допустим, по футболу, когда потом бегали все с флагами. Так, ну вот это стоит того, если на самом деле. Мы подтвердим, завоюем вновь титул чемпионов России, а как известно, подтвердить сложнее, чем завоевать, то вы сами увидите, как в аэропорт болельщики поедут встречать. Это мы уже проходили в прошлом марте. Ну, хорошо, это классно. Я надеюсь, что так все и будет. Мы еще об этом обязательно поговорим. А я сейчас предлагаю перейти к началу сезона. Поскольку начало сезона, насколько мне вот известно, оно было отмечено какими-то такими движениями и чем-то, там, в общем, достаточно интригующим. Тихий ужас был. Ну, как известно, по окончанию чемпионского сезона тренерским штабом было принято решение качественно и точечно усилить состав. Решили пригласить шведского легионера Кристофера Эдлунда, который, к слову, был признан в прошлом сезоне в Швеции игроком года. Да, об этом писали. Да, игроком года и лучшим бомбардиром чемпионата Швеции. В регулярном чемпионате плюс серия плей-офф. В сумме 92 мяча. Ну, неплохо. 92 мяча. Ну, для сравнения, при всем уважении и любви там, к Сергею Ломанову-младшему и Артему Бондаренко, двум нашим нападающим, они в сумме столько не забили, сколько забил Кристофер Эдлунд. Шведские болельщики из других команд, помогал Сандвикин, шведские болельщики называли его «Дьявол Сандвикина». Но это уже о многом говорит. А местные болельщики из Сандвикина, любя Криля. Ну и у нас его называют Эдиком. Но он уже успел влюбить в себя красноярскую публику. За этот сезон он лучший бомбардир текущий Енисея и лучший бомбардир всего чемпионата страны. Вот у меня, за первый сезон сходу. Кстати, такой вопрос по ходу я задам. А вот сам он почему согласился сюда ехать? Ну, у него там все хорошо было, наверное. Аргументов много. Во-первых, он хотел играть за чемпионов страны. Мы все-таки стали действующими чемпионами страны. Во-вторых, он, так же как и Сергей Ломанов, младший сын своего отца, у него отец играл в сборной Швеции. И в 92-м году на приз газеты, нет, вру, на турнир призы правительства России в 92-м году на стадион Енисей он приезжал в Красноярск за сборную Швеции и играл. То есть отец ему рассказывал, что Красноярск — это изумительный город, и там культура боления. Ну еще бы, да, учитывая, какие у нас были золотые 80-е, как в советское время в Красноярске хоккей с мячом относились. И он принял решение и приехал на... Ну, цифры открыты, даже о цифрах говорили, сумма контрактов... Немногим больше, чем он в Швеции получал. То есть здесь нельзя его уличить в том, что... Ну, то есть он сюда явно... Рублем. Явно не за длинным евро погнался. Не за длинным евро, да, совершенно верно. Но цифры были открыты, то есть мы можем это обсудить. И дальнейшее, что происходило вокруг трансфера, это уже вызывает... Ну, давай расскажем, наконец, да, тем, кто не знает. Ну, на самом деле получилось так, что учредители клуба, а это городская администрация, да, в частности «Кросспорт», выразили недоумение о том, что почему наша команда, которая является самой доморощенной, самой самобытной, ну, называют команда с нашего двора. Большинство, там, львиная доля в нашей команде красноярцы, в основном ребята с правого берега, которые прошли систему «Сдюшор» и «Енисей-2» и попали в первую команду. Почему они усиливаются приезжим игроком? Да, такой контракт. Ну, то есть, да, мы сами с усами. Да. Зачем нам, ну, Эдик? Да, 690 тысяч рублей в месяц. Такая цифра фигурировала. По другим данным, 600 тысяч. Но получает он в рублях. То есть он контракт-то был не в евро, он в рублях. Да, то есть в декабре еще. Да, в декабре сумма стала другая. Кристофер Эдман в декабре реально в два раза контракт свой потерял. Но человек, как истинный профессионал, не расторг его, ничего. Он продолжает выполнять свое дело. И он еще даже больше стал забивать. Со злости. Он явно разозлился. В решающей части чемпионата он стал еще больше забивать. У человека уникальный удар. Вот если у Сергея Ломанова-младшего уникальное катание, да, вот признано специалистами, экспертами, уникальное катание и ведение мяча, то у Кристофера Эдлунда уникальный удар. Такого ни у кого нет в мире. То есть, ну, мы на радио, мы не можем картинку показать, как бы нарезочку голов Кристофера Эдлунда. Не, ну, можно в интернет заглянуть, и там все это, я думаю, есть. Самое интересное, что решение по его трансферу, да, по заключению с ним трудового соглашения принимали совместно тренерский штаб первого Енисея, тренеры дубля и детские тренеры. И есть пункт в контракте Эдлунда, что он обязан заниматься и проводить мастер-классы с нашими детьми. О, как. То есть он был признан не только за первую команду забивать, но еще и поспособствовать развитию наших детей и нашей молодежи. То есть вообще парень сюда серьезно так поехал. Да, и потом уже начались, ну, скажем так, своеобразные качели. И началось все с Кросспорта, да, с главного управления по физической культуре, спорту, туризму, администрации города Красноярска. В частности, его руководитель Качан заявил, что нам не нужны приезжие спортсмены. Енисей – самая самобытная команда, и это неправильно, что такой дорогостоящий легионер к нам приезжает. То есть, если я правильно понял, Качан решил, что наши забивают и без него хорошо, а если кто-то будет еще забивать, опять же, ну, в нашу, так сказать, пользу, то нам этого не надо. Ну да, и идеологика. Потом глава наблюдательного совета, депутат законодательного собрания повторил эти слова. Кто именно? Ну, Юрий Николаевич Швыдкин повторил эти слова, то есть то, что он зачем... Вы покупаете. То есть нет, вот все-таки... Александр Лесков, как зампредседатель городского совета, ну, он понятно, что бюджетная экономия, Сан Саныч этим у нас, Александр Александрович этим славится, он поручил Кросспорту провести полный аудит, куда тратились деньги за определенное количество времени. То есть, ну, я не знаю, чем там проверка закончилась в августе, но вроде нарушений никаких не было найдено, но, тем не менее, генеральный директор клуба был уволен. За это, да. И здесь причин может быть несколько. Опять же, вот пресловутый трансфер Эдмонта, который принимали совместно спортивный, ну, как генеральный директор, спортивный директор, и тренерский штаб, не только первой команды. То есть, получается, давайте, может, мы всех их уволим? Людей, которые куют славу сегодня, куют славу нашего хоккея с мячом. Так все-таки, вот, Дима, послушай, основная проблема, ну, вот, сказать, у чиновников по отношению к нашему легионеру, мы за него слишком дорого заплатили? Или потому что это вот не патриотично? Вот как ты считаешь? На мой взгляд, вопрос финансовой плоскости. Все-таки команда... Типа мы слишком бедные для того, чтобы содержать таких хороших игроков? Не то, что бедные. Команда-то обеспеченная, но на их взгляд, как я понял... Но можно было немножко сэкономить. Да. А, понятно. Это, Учитывая, как Енисей играл, ему необходим был форвард такого плана. Вот я немножко слежу, да, там, за каким с мячом в России и в Швеции, да, ну, два чемпионата самых выдающихся. Такой форвард нашей команде чемпионской, знаете, вот наш Енисей, вот, доморощенный, которые стали чемпионами, да, это огромный, вот говоря аллегориями, это огромный красивый торт. Да. А забивной Эдлунд на острие атаки, это красивая-красивая вишенка. Да, то вот есть сейчас, хорошее сейчас сравнение. Команда действительно напоминает, вот я вот со старожилами цеха болельщика общаюсь, и они мне сказали, что сейчас мы видим рисунок игры и ту команду той красной машины 80-х, а это дорогого стоит, когда выносили всех и вся. Мне кажется, когда начинают говорить о том, что такому или там другому игроку слишком много заплатили, это, помнишь, в свое время, по-моему, в нашей Раше была такая замечательная миниатюра, когда пригласили в эту команду футбольную Абеларду с одной ногой. Вот, ну да, это вот немножко похоже, и поэтому пусть люди, которые хаят вот это решение, они вспоминают на нашу Рашу и понимают, что они выглядят слегка похожими на этих персонажей. Понимаю заместителя председателя городского совета депутатов, потому что все-таки депутаты должны контролировать расход средств. Ну, заявление, допустим, того же руководителя Красспорта, что Валерий Степанович Кузовов, генеральный директор, был уволен из-за того, что у них разные взгляды, учредителя и у спортивного директора разные взгляды на развитие хоккея с мячом. Ну, давайте трудовой кодекс откроем, посмотрим, есть ли такая мотивация. Да, разные взгляды. Разные взгляды. Уволили за разные взгляды. То есть, а то, что Кузовов с декабря 2010 года, как пришел в клуб, он не из мира хоккея с мячом, он вообще футбольный тренер. Но он выстроил такую систему, что команда за этот период, вот они в 2010 году после долгого перерыва весной 2010 года завоевали бронзовые медали, и после этого были бронзовые медали несколько раз, Кубок мира, на Кубке России достойное выступление, и каждый год достойное выступление на всех турнирах, где Енисей не участвовал. Вот, Дима, чтобы нам подвести вот эту часть разговора под определенную черту, скажи, как сыграл в этом сезоне Кристофер Эдлунд вот за те деньги, которые ему заплачены? На текущий момент он является лучшим бомбардиром Енисея и всего чемпионата страны. Ну, в общем, вот. Да. Вот. То это... есть, последний матч, полуфинальный, да, с Хабаровск, он, вот они выиграли 5-3, он забил, хет-трик сделал. То есть он в каждом матче, я не помню, был ли хоть один матч, чтобы он уходил без забитого мяча. То есть человек деньги свои недаром получил. Да, по системе гол плюс пас, Сергей Ломанов все-таки опережает его. А Эдлунд, он острее атаки, на него играет. И он реализовывает моменты. Вот такие дела. Я предлагаю, Дим, сейчас немного прерваться. Давай поставим песню. Я тут несколько песен нашел. Они, в общем, про хоккей, но, наверное, не хоккей с мячом. И есть песни похуже, есть получше. Но это оценят наши радиослушатели. А потом мы вернемся в студию. Силен, «Спортивный Кузьмич». Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю нашим слушателям, что за режиссерским пультом я, Олег Тихомиров, и у микрофона наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Дима, мы вот пока шла песня, с тобой обсуждали, о чем нам продолжить разговор, и все-таки, я думаю, еще нужно подробнее чуть остановиться на фигуре Кузового. Вообще, откуда он взялся, что он успел сделать, и какова его, на твой взгляд, дальнейшая судьба? Ну, Валерий Степанович выходец из спортивного мира, он вообще как футбольный тренер. В декабре, как я уже говорил, в декабре 2010 года он стал генеральным директором клуба. При нем ряд позитивных изменений был с точки зрения там, на стадионе, турникеты, через платежку стали билеты. То есть упростилась жизнь болельщикам при нем. Это факт. При нем результаты команды пошли в гору. Он как организатор, он не тренер. Финансовая составляющая, то есть, только усиливалась. Нет, ну спорт – это деньги. Да. И это же надо понимать. И поэтому его отставка, она выглядит несколько нелогично. Человек, как функционер, давал результат, и его уволили. Может, там какая-то интрига, может, на его место какого-то своего человека хотели посадить? Весь парадокс в том, что по сей день нет спортдиректора, есть только тренерский штаб. А, то есть уволили, нету человека. Я так понял, что команда сейчас на внешнем управлении, но не на городском уровне, она с 1 января в край перешла. А вот в краевое ведение. И стадион Енисей, о котором мы дальше поговорим, он в краевое ведение перешел. То есть здесь вот не все однозначно. У меня вообще ощущение, что вот на этой отставке и на всех этих проверках, да, финансовых после чемпионского сезона, ну, ряд людей просто пропиарились при всем уважении к этим функционерам и политикам. Просто пиар. Ну, а возможно такое развитие событий, что все-таки Кузового вернут? Ну, если это действительно хороший, талантливый менеджер. Сейчас вообще непонятно, что будет с командой. Вот команда играет в финале, и с точки зрения игровой составляющей все прекрасно, великолепно. Угу. Постучим, чтобы не сглазить. Да. А управление, что там будет? Говорю, 1 января команда перешла в край. То есть сейчас и наблюдательный совет, там Решуткин Юрий Николаевич возглавлял, тоже не слышно, не видно. И то есть в основном новости в основном только вот последнее время только идут спортивного плана из клуба. То есть пока каких-либо таких громких скандалов. Был потом скандал. Поставили на место Кузового, поставили Олега Долуника. Но у него с первых дней начался конфликт с Сергеем Ивановичем Ломановым. То есть скандал со спортивными директорами вот сначала летом, а потом осенью получил продолжение. Но там все закончилось тем, что Долуника просто убрали. Потому что команда... Человек пришел и сказал, я сейчас все здесь пересмотрю, все оптимизирую, эффективный менеджер там начал увольнять сотрудников стадиона, которым люди, там же хоккейная семья, там не только тренер и там 20 хоккеистов, это хоккейная семья, целая структура. И пошла оптимизация, там спортсмены молодцы, они правильно не стали молчать, они подняли вопрос, то, что премиальные, нельзя их уличить в том, что они какие-то рвачи. Но они заявили, нам премиально за чемпионский сезон не заплатили. Но я считаю, это несправедливо. Потому что люди, то, что сделали они 30 марта 2014 года, это нужно показывать на всех телеканалах мира. Такую игру, которую они устроили с «Динамо». 2-0 вести, потом 2-5, потом сравнять и забить золотой гол. То есть и команда, она уникальная. Она, говорю, я повторюсь, она доморощенная. Там, ну, приезжие 2-3 человека с Хакасии, уроженцы, с Первоуральска один, ну, швед, а в основном все красноярцы, либо Сосновоборск. Ну, у нас школа работает. Да, вот я хотел сказать, что у нас есть школа, у вот нас это основное. Вертикаль. И она при Кузовом стала давать результат наиболее эффективно, нежели раньше. То есть вертикаль с Дюшор, Енисей-2 и Енисей, как первая команда, она работает эффективно. То есть... Я думаю, вот да, видимо, нужно будет подождать немного и подумать, и вернее, посмотреть, что будет дальше происходить. Ну, сейчас самое главное 21 марта. Да, сейчас 21 вот марта команда должна уже ответить всем тем людям, которые критиковали и говорили о них, о том, что они деньги из бюджета кушают. Угу. Они должны победить. Ну? И подтвердить титул. Мы будем болеть. Я думаю, что это тоже поможет. Это хоккей с мячом, это не просто так. Это действительно спорт номер один. Ни на одну команду так не ходят, как на хоккей с мячом в Красноярске. Ну вот давай теперь поговорим о том, куда ходят вообще на самом деле. Ходят на правый берег, на стадион, который был построен в 1971 году. последняя реконструкция была в 2001 году. Ну, признаться честно, лично мне уже не только стыдно туда ходить, там находиться, а немножко уже страшно, опасаешься за свое здоровье. В плане состояния. Это не пугает людей. Нет, ну в плане... Соберутся 21 числа. Нет, до 1-го-то. А, ну на просмотр? Да, да. Да люди знают, люди об этом говорят. Уже действительно, ну мхом порос. А что там вообще? Вот что конкретно? Ты можешь тут назвать? Ну, предаварийное состояние. То есть 10 тысяч мест. Там лавочки. Ну, расчет грубый, 10 тысяч мест. Ну, лавочки уже сняли аварийные. То есть просто гольный бетон. По сути, он уже вмещает 6500. То есть, если ты приходишь, надо с собой что-нибудь. Да, уже если хочешь сесть на бетон. Подложить, да, подложить. Да, нет, ну, в принципе, люди и на дерево садятся, подкладывают. Все равно холодно. Хоть и несмотря на то, что зима мягкая, но тем не менее. То есть, народ у нас укомплектованный в этом плане, ученый. Стадион в аварийном состоянии. То есть, я не строитель, но вот визуально уже видно, что он требует не только какого-то косметического, но и серьезного. Но это же большие деньги. Это большие деньги, и... Это очень большие деньги. А есть ли вообще какая-то информация относительно его судьбы? Будет ли там что-то делаться вообще, что-нибудь такое? Ты что-нибудь слышал на это? Информации очень много, и она идет из разных уст. Когда из разных уст, тогда да. Почти что считай, ну, нет. Да, организация, общественная организация болельщиков Енисея писали обращение по поводу крытого стадиона хоккея с мячом. Вот одно из последних. То есть до этого, когда еще боролись за право получения универсиады, там люди взбаламутились, почему хоккей с мячом не будет включен в программу Красноярского универсиады. Ну, всемирная, которая будет проходить в Красноярске. Ну, вообще-то было, да, это странновато. Ну, это да. Просто это действительно абсурд организаторов. Это спорт номер один. Может, на этом сэкономить хотели просто? Ну, а зачем экономить стадион, если построить стадион для хоккея с мячом? Ну да, там федеральные никуда, деньги. Он, в общем, да, он никуда не уедет. Он будет стоять на месте, в нем будут заниматься дети. Ну, логика, да, она никак не прослеживается. У нас болельщик пойдет с детьми. Да, конечно. Сейчас маленького ребенка на стадион нежелательно. Во-первых, и погода, во-вторых, какой там народ, и там и выпивает. Ну, это да. Известный как бы, факт. И матерятся очень громко, скандируют матами. То есть, ну, своего ребенка не каждый поведет под такое. А когда уже крытый стадион, уже можно с семьями ходить. Это уже... Ну да, как бы, видишь, атмосфера предполагает поведение. Согласись. Или ты пришел на какую-то, ну, совершенно непонятную, там, полуразрушенную... сооружение, и там ведешь себя соответственно. А если ты пришел, красиво все разделся, здесь гардероб прошел, там музыка играет, то, в общем, мне кажется, там и будешь себя вести по-другому. Немножко обидно, что Красноярск — это точка роста, да, в хоккее с мячом, с такими традициями, и не имеет стадиона крытого. Или хотя, ну, даже не крытого, но нормального, комфортабельного, уютного. То есть это вчерашний век уже, и ну, последняя вот реконструкция 2001 года, это после чемпионского года. Еще при Лебеди, который, кстати, искренне любил хоккей с мячом и ходил в народ. Он ходил на трибунах смотреть, они в теплые VIP-ложи. Нужно подчеркнуть. На мой взгляд, это был показатель. Человек из Москвы, который искренне проникся сибирской забавой. Либо понял, как это сделать, чтобы у тебя увидели. То есть вот пришел на хоккей с мячом и тебя увидел. Да, учитывая, как тогда ходили, какие аншлаги тогда собирал. Сейчас все равно меньше народу стало ходить, нежели там в начале века. То есть это тоже своеобразный пиар был. Ну вот смотри, мы с тобой, по-моему, еще несколько лет назад в одной из телевизионных программ разговаривали на эту же, кстати, тему по поводу стадиона Енисей. Там все по-прежнему. А тогда упоминалось, что вот в Швеции в той же... Ну, да, там чуть не в каждом городе. В каждом городе или городишке есть либо стадион, либо модуль крытый. То есть, ну, учитывая, что и климат там мягче, и население, то есть там арены есть, но они не такие вместительные. То есть, ну, вообще можно сказать, что там 14 стадионов именно для игры в хоккей с мячом. Не для тренировочного процесса, а 14 стадионов. То есть 8 из них чисто под хоккей с мячом, 6 они уже являются многофункциональными. У нас сегодня таких арены 4. А раньше было и вовсе, тогда, когда мы с вами общались, и вовсе было 2. То есть сейчас какие-то позитивные сдвиги по стране идут. Там, ну, можно перечислить, там вот Хабаровск уже вот этот сезон играет в Ерофей-арене. 10 тысяч мест, она специализирована по хоккею с мячом. 10 тысяч мест считается самая вместительная специализированная арена в мире для хоккея с мячом. То есть, ну, она и в копеечку стала, 5,5 миллиардов. То есть это официальные цифры. Понятно, что у нас таких денег сегодня нет, учитывая, что и губернатор края заявил то, что объективно сказал. Сейчас прервемся буквально на минутку на рекламу и продолжим программу нашу. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины. Три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Анонс на радио ВК. Кровь и пот. Каждый сам за себя. Это не блокбастер. Это генплан города Красноярск. Радио «Сеть». Встречаемся в 21.00 во вторник. 17 марта на радио ВК. Я Тимур. Я Даниил. Анонс на радио ВК. Почему в России низкие зарплаты? Поговорим об этом в программе «Фундаментальные вопросы» в воскресенье 22 марта в 14 часов. Ваш Олег Лютых. Спортивный Кузьмич. Да, это программа «Спортивный Кузьмич». За режиссерским пультом Олег Тихомиров, а у микрофона наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Мы только что говорили о судьбе и ситуации вокруг стадиона «Енисей», нашего любимого, старого, практически памятника города Красноярска, такого вот реального. Ну, вообще... Что будет в дальнейшем, крайне непонятно. То есть сценарий развития событий очень разный. То ли это будет реконструкция комплексная, то ли это будет реконструкция некомплексная. То есть, ну, учитывая, что с 1 января 2015 года край перешел в край, команда перешла в краеведение, Виктор Александрович Толоконский обеспокоился, ну, губернатор края, он обеспокоился этой ситуацией вокруг стадиона, и он честно заявил, он присутствовал, делал визит туда, и он сказал то, что, ну, всем известно, что хоккей с мячом, к сожалению, не включен в программу 29-й зимней универсиады в городе Красноярске. И в силу этого мы не можем... Он сразу сказал, все точки Андрей расставил. Открытого стадиона не будет. То есть это очень дорогостоящий проект. Но в рамках сметы в 1 миллиард рублей можно сделать навесы. Так, ну, хоть что-то, в общем, да, подправить. Подправить, какой-то ремонт косметический, навесы, защитить болельщиков от ветра. То есть можно создать даже ангар, то есть крышу сделать. Ты вот упомянул губернатора, это как бы такая тема вот сейчас насущная. Вообще вот твой личный, конечно, взгляд, безусловно, с ним многие надежды связывают. Ну, видимо, в том числе, да, и со спортом в том числе. Насколько это оправдано, надежды? Твое впечатление? Учитывая его трудовую биографию в Новосибирске, в Новосибирской области и на посту постоянного представителя президента в Сибирском федеральном округе, ну, просто достаточно посмотреть, как развивался спорт, массовый и профессиональный спорт в Новосибирске в 90-е, 2000-е, я скажу, очень эффективно. То есть человек этот, да, любит спорт, я так он, понимаю? Он присутствует. Он присутствует, я воочию видел, как он ходит и на баскетбол, и на хоккей с шайбой, и на хоккей с мячом. То есть он ходит. Это уже показательно. И действительно, и болеет. Ну, это хорошо. Это большой ему плюс. Когда руководитель, вот как Валерий Шанцев, да, в Нижегородской области, действительно болеет этим. И там тоже спорт культивируется и развивается. Тут бумага у тебя перед тобой на столе лежит. Мне просто интересно, что это такое. Забавный ответ от Сергея Владимировича Качина, руководителя кросс-спорта. Вот он на имя Валерия Александровича Ревкуса, представителя горсовета, написал ответ по поводу того, что стадион, что они совместно с некой организацией, которая называется Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений, далее организация, провели работу и оценили возможность реконструкцию стадиона по открытый лед с искусственным домом, вместимость 7-8 тысяч человек. Ну, 3 миллиарда рублей они сказали, что это станет 3 миллиарда рублей. Но после этого уже Толоконский сказал, что никакого крытого, 1 миллиард и реконструкция существующего. Все, вопросы все сняты. Ну и самое забавное, что городские руководители от спорта говорят, что на время строительства и реконструкции стадиона Енисей будет играть на Сдюшор «Здоровый мир», там, где вообще футбольный стадион, где лежит искусственная поляна. То есть в смысле, там лед, там лед, что ли, заливать? Ну, я не понимаю, как они будут делать. Снимать зимой поляну и лед заливать без установки искусственной, которая лед поддерживает в случае теплой зимы. Ну, у нас же зимы такие интересно, да, дела. Потому что, нет, ну, если люди так сказали, они что-то имели в виду? Какое-то инженерное решение? Технически, как это будет сделано, ну, непонятно. То есть, ну, то, что крытого стадиона в ближайшее время именно под хоккей с мячом, у нас не будет, это я уже понял. Я думаю, многие поняли, люди, которые за это ратовали. Нет, на самом деле, ладно, пусть не будет крытого, здесь люди привыкли уже и обходятся народными средствами для согрева. Не без этого. Главное, чтобы он не развалился. Вот в чем вопрос. Да. Надо, чтобы он не развалился, главное, чтобы там ничего не случилось, не дай бог. Там все вот эти опоры, они уже ржавые, железные. Да. Я вот хожу на самый верхний ряд, стоящие места, там уже все прожжело. А ты не ходи туда, пожалуйста. Да, ну как ты, ты нужен людям, здесь нужен. Я люблю этот вид спорта. Нет, ты ходи, просто не на верхний ряд, я имею в виду. Ты ходи, конечно, но на верхний не поднимайся. Хотя, я понимаю, там лучше видно. Я буду осторожен. Да, и это, собственно, наверное, обращение ко всем нашим радиослушателям, чтобы какое-то время они были, наверное, чуть поосторожнее. Я напоминаю, что за режиссерским пультом Олег Тихомиров, а у микрофона наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Спортивный Кузьмич. Ну, мы продолжаем нашу программу, которая, как вы уже поняли, называется «Спортивный Кузьмич». Давай теперь, наверное, поговорим о том, как Енисей выступал на Кубке мира, Кубке России, на Суперкубке. В общем, вот об его игровой деятельности. В текущем сезоне, да. 2014-2015 годов. Ой, вы знаете, мы крайне неоднозначно выступили, потому что была возможность выиграть три трофея. Три трофея – это Кубок России, Кубок мира и Суперкубок России. Не взяли ни одного. То есть, ну, как-то да, не очень обнадеживает. А в чем причина? Как ну, можно говорить хронологически, поочередно. Давай. То есть, ну, вот взять Кубок мира, да, проиграли в полуфинале шведскому Вестеросу 2-1. Но Кубок мира, он сам по себе, кстати, Кубок мира наш Енисей на протяжении своей истории выиграл три раза. Это 84-й, 87-й и 2011 годы. Кубок мира по хоккею с мячом – это крайне экзотический и специфический турнир. То есть 16 команд, по 4 команды в группе играют. Это сначала групповой турнир, а потом четвертьфинал, полуфинал, финала. Играют в 4 дня на одной арене. То есть, вы понимаете, это в режиме нон-стоп. Отыграл, пошел, поспал, поел, восстановился опять. То есть, реально играют в режиме нон-стоп. Но это жестко, у кого да? хватит физики. Это турнир, он венчает начало сезона. И в Швеции, в шведской элит-серии, и у нас. То есть там это смотр, своеобразный смотр физической готовности и подготовки к сезону. Ну, проиграли в полуфинале будущему победителю. То есть, ну, но тем не менее, дошли до полуфинала. Это тоже Енисей последние годы. В 11-м выиграли, в 12-м проиграли в финале, в 13-м и 14-м полуфинал. То есть, ну, стабильно выигрывают групповой турнир, а потом выходят, уже серия плохо. А что там, не хватает как-то физической подготовки? Нет, где-то лотерея, где-то не по пенальти проигрывали. А, понятно, это, понятно. Это же лотерея, там усеченный формат турнира. Понятно. Плюс, опять же, там все идет на одной арене и на закрытой арене. Здесь очень много аспектов, то что Енисей все равно, он привык играть на свежем воздухе. А закрытой арене там кислородная составляющая тоже. Зачастую даже многих спортсменов говорят, что они задыхаются. Там и звук другой, там другая атмосфера. В открытых аренах спортсмены задыхаются. То есть, если ты привык на открытом воздухе, но они привыкли чистым правобережным воздухом дышать у нас. Ну, там еще ветер постоянно дует так хорошо. То есть, открытая арена, вообще переход в хоккей с мячом – это тенденция под крышу. Но все равно какие значительные отличия между игрой на свежем воздухе и под крышей. Ладно, хорошо, бог с ним, с чемпионата мира, а кубок дальше... Мира, там, кубок мира, да, это соединительный сборник. Да, прошу прощения, кубок. Кубок мира, да, но они вот проиграли, как я уже сказал. Кубок России, это тоже такой специфический турнир, в три этапа проводится. Угу. Начинается конец, это начало осени, потом второй этап групповой осенью и решающая стадия поздней осенью. Угу. В три этапа. Ну, Енисей первые два групповых этапа вынес всех. Там делится на запад, на восток. Сначала по 8 команд в группе играется. Енисей всех вынес первое место в группе. Второй этап уже 6, запад-восток. Енисей опять всех вынес. И финальная стадия Кубка России посредством решения Федерации хоккея с мячом России была, должна была проходить. Финальная стадия – это уже игры на выезд. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы, матч за третье место. Должны были проходить в арене «Ерофей» в Хабаровске. Угу. Ну, в общем, Енисей дошел до финала. Если эти игры пересмотреть, то можно увидеть... Я сейчас не жалуюсь, я сейчас не выгораживаю наших игроков. Если посмотреть игры, особенно полуфинальную игру с Зорьким, угу, можно увидеть, какой хоккей с мячом в нашей стране субъективный вид спорта. И как судьи убивают команды. Ну, да, это... На этом поподробнее, пожалуйста. Я не первый, кто об этом заявляет, об этом все говорят, и не только красноярские болельщики, и функционеры, и тренеры. Это зачастую вообще по стране. Многие болельщики замечают, что их команду форменно убивают. То есть, видимо, в полуфинале, когда мы играли с Зорьким, ну, 6-1 после первого тайма вопросы сняли. Во втором тайме началось форменное убийство. Чуть касание, свисток, удаление. То есть, 6-1 вели, потом 6-6... И вырвали в конце чудом. Скажи, а есть какой-то против... Вышли в финал. А. Но в финальном, на следующий день они уже выжаты полностью, как лимон. Проиграли. Ну, это я представляю, насколько тяжело психологически, когда тебя просто вот, ну, давят, да, просто. Причем нечестно давят. Проиграли в финале хозяевам турнира СКА «Нефтянику» из Хабаровска. Дима, вот скажи, пожалуйста, а как-то можно противодействовать вот этой ситуации, ну, когда вот такое вот судейство явно тенденциозное, что ли? Ну, Сергей Иванович Ломанов об этом не первый год, даже не первое десятилетие говорит. Но у нас, понимаете, у нас как все организовано. У нас в Федерации хоккея с мячом, да, как общественная организация, она командует судьями. То есть у нас судейский комитет – это не независимая инстанция. Все решается в кабинетах. Вот нужно, чтобы... Вот... То есть среди судейства хоккея с мячом, ты хочешь сказать, может иметь место быть телефонное право, например. Там не только телефонное и право. И вообще коррупция. Там, коррупция. Там кабинетное право. И коррупция там может я быть. Я более чем уверен. У меня нету там... Таких, ну, железных, мы говорим предположительно, да, со слагательным наклонением, может быть. У меня нет, но там реально, там зачастую примеров масса. С начала века можно привести примеры, как Енисей убивали в финале 2003 года с Архангельском. То есть в 2000 году, как убивали Енисей. Ну, кроме наших-то кого-то убивают еще, да, хотя вот, бы. Вот, буквально, вот этот розыгрыш Зорьки против СКА «Нефтяника». Четвертьфинал чемпионата России. Мы с Кузбассом играли, а Зорьки с СКА «Нефтяником». Ну, Зорьки просто форменно убили. А потом еще тренер за нормальное высказывание, ну, оно может быть даже агрессивное, но оно никакого экстремистского характер за собой не несло. Просто 2,5 года дисквалификации. 2,5 года? А он заявил следующее. Там ситуация получилась игровая. Ага. Игрок его команды, Максим Ишкельдин, кстати, игрок сборной России, один из лучших вообще в мире хоккеистов, один из лучших, упал и по инерции врезался в шведского вратаря. Ага. Вратаря СКА «Нефтяника» и сборной Швеции. Ну, тот прыгнул на него и начал его в лед сдалбливать. Жесть. Да, и ну, он же без злого умысла, он же просто по инерции катился. Ну и после этого тренер Зорькова, Рушкин, заявил, что у нас странная ситуация в стране, когда приезжают гастарбайтеры, подчеркиваю, гастарбайтеры, и бьют лучших игроков мира по голове. А где здесь экстремизм? Гастарбайтер — это нормальное слово и словаря. Ну да, человек приехал работать в чужую страну, это и есть гастарбайтер. И человека просто тренера, который достаточно амбициозный, перспективный как специалист, но это на мой взгляд, кто-то скажет, что нет. Ну я так считаю, его просто отодвинули. Там, наверное, Великий хоккеист с мячом, великий хоккеист с мячом Николай Валуев. Знаете такого хоккеиста с мячом? Да, да. Ну, боксера. Да, я в курсе, да. Он как вице-президент Федерации хоккея с мячом заявил, мы приняли такое жесткое решение, чтобы другим не было повадно. Ну, это да, это любимая фраза. Сделайте какую-нибудь гадость или глупость и скажите, чтобы другим не повадно было. Это не красит нас, это убивает наш национальный вид спорта. И вообще, в каком сейчас состоянии в целом наш национальный вид спорта, ну, я считаю, это... тенденции не очень позитивные. Ну, про гастарбайтера история мне вообще понравилась. То есть человек, видимо, считает, что гастарбайтер — это синоним слова таджик. Да нет, ты меня таджиком обозвал. Как будто что-то оскорбительное он сказал. А он, ему просто не понравилось, что какой-то швед его... Ну, это вот событие не Кубка России, это событие чемпионата России. Совсем недавнее, это буквально месяца еще нет. Ну, вот про Кубок России я сказал, что мы проиграли, к сожалению, в финале. Наши ребята проиграли. И получается, что у нас уже 5-е поражение в финале за всю историю. То есть 8 раз в финал выходили, 5 раз проиграли, 3 раза выиграли. Я предлагаю сейчас хорошую, утешительную песню послушать. Она тоже, правда, про хоккей с мячом, по-моему, написана. Но она классная, поэтому давайте ее послушаем, а потом вернемся уже к нашему разговору. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку, пас сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы, как встарь. В сражениях золото и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Спортивный Кузьмич. Ну вот мы возвращаемся в студию за звукорежиссерским пультом. Олег Тихомиров, это я, ваш покорный слуга, и у микрофона наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Для тех, кто вот случайно к нам подключился, только что я скажу, что мы обсуждаем сезон хоккея с мячом и роль в этом сезоне нашей хоккейной команды «Енисей». Так, мы, по-моему, Дима, остановились с тобой на Суперкубке. Да, матч на Суперкубок. Ну, как я уже сказал, в Кубке России мы в финале проиграли, и трофей завоевала хабаровская команда. А матч на Суперкубок – это один матч. В нем играет действующий чемпион страны в январе после Нового года. Играет с действующим обладателем Кубка России. Соответственно, это «Енисей» и «СКА «Нефтяник» из города Хабаровска. Ну, Федерация хоккея с мячом России опять отличилась, и матч на Суперкубок России опять отдали Хабаровску. То есть сразу кое-кому, нашим оппонентам, дают фору, то есть домашнюю арену проводить опять там. Ну, надо сказать огромное спасибо организаторам матча, которые поставили по хабаровскому времени игру в 13:00, а по красноярскому это было 10:00. Да. А учитывая всю специфику подготовки к матчу, это подъем, завтрак, раскатка, наша команда пришлось просыпаться в 5 утра. Оба. Ну, сами представляете, что это такое, встать, люди прилетели в другую часть нашей необъятной родины, и полностью Ну, могли бы на вечер, на самом деле, в чем проблема? Да, и чтобы было и люди бы пришли, да, было после бы удобно работы. Всем. Ну, соответственно, преимущества и домашней площадки, и какие-то такие хитрости были в пользу Хабаровска. По судейству молчу, там было, на мой взгляд, все чисто. Енисей по ходу матча пропустил 2 быстрых гола в начале. Это говорит о том, что действительно ребята не проснулись. Угу. Ну, а потом бросились догонять, но в итоге не догнали. 4-3 проиграли. То есть у нас было 3 турнира, где разыгрывались трофеи, у нас 3 поражения. Uh-huh. И в этой связи финал 21 марта – это самое главное, ну, что венчает сезон, окончание сезона. Понятно. Скажи, вот вообще в чем там интрига с этим Хабаровском? Вот как-то Хабаров все время фигурирует вот во всевозможных таких спорных вопросах. Там какая-то особая команда или там какие-то особые условия? Что там? Там, ну, особые условия, в первую очередь, там, я уже сказал, там арена. Открытая арена замечательная. А, поэтому их всячески пытаются поддержать? Да. Плюс все-таки, на мой взгляд, я сейчас уйду, может, в политическую плоскость. Ну, это нет? Своеобразный политический момент. А что там политического? Ну, надо показать Дальнему Востоку, людям, которые там проживают. А, да, мы же развиваем Дальний Восток. Да, да, что не часть пространства, я вот это вижу. Как там КХЛ Фетисов сделал, там в Владивостоке никогда не было хоккея с шайбами, не традиции, ничего. У них сейчас команда в КХЛ. Ну да ладно, сейчас не об этом. Так и хочется сказать, запишите нас в Дальний Восток тоже, заодно уже. То есть своеобразно здесь политический момент есть. Ну, у них все, понимаете, у них была финальная часть Кубка России проводилась, у них матч на Суперкубок, у них финал чемпионата России. Кстати, слава богу, мы их в полуфинале обыграли. В полуфинале чемпионата России мы... Опять Хабаровск обыграли. Там было до 3 побед. Мы 2 здесь выиграли. Ага. И туда приехали. И 5-3 там... Там, выиграли. По-моему, Эдл, кстати, отличился. Да, хитриком. Да, я уже говорил об этом. Он хитриком отличился, и все. И мы 3-0 без вопросов. Все, Хабаровск играет за 3 место. Все, ребята. С вас трофеев хватит. 2 трофея есть, арена есть. Чемпионат мира среди команд первой группы А проводится, знаете где? В Хабаровске. То есть все полностью вот туда идет. Акцент. Столица перенесена в Хабаровск. Да, точка роста определенная там намечается. Ну нет, при всем уважении к команде, она действительно, она тоже с достижениями, если посмотреть историю в советское время, там, если мне память не изменяет, чемпионат мира проводили, 80 какой-то год, 2-й, по-моему, надо посмотреть статистику. Ух, как-то так вот получается, Тима, что акцент туда поставлен. Я хочу сказать... Возможно, нас сейчас и в Хабаровске слушают, в общем-то, сказать, у нас интернет-радио. Передаю привет болельщикам. Да, мы им передаем привет, и мы хотим сказать, что вот по поводу относительно города Хабаровска или его команды мы ничего против не имеем. Но мы патриоты своего города и своей команды, и мы считаем своих самыми лучшими. И поэтому мы считаем, что вот не там центр, а здесь. Я вот так считаю. Совершенно верно. Мы центр развития хоккея с мячом вообще в России. Так было, так было, есть и будет. Так да. Стало, да, в 70-е, 80-е это закрепилось, и в 90-е, в нулевые это только подтверждалось. Но опять же были определенные моменты, связанные вокруг команды и как команду. То есть у нас процесс разрушения команды чемпионской, это несколько раз, новейшая история уже была. Да, это у всех это, на памяти, это, да. И даже взять распад Советского Союза, последний чемпион Советского Союза в 91-м году, в 92-м все уехали. Ну, тут же это уже экономика, политика того времени, это можно долго об этом говорить. Вот уже в заключении нашей программы, как бы последний такой вот аспект нашего разговора, что ли, как будет все выглядеть 21 числа? Вот представь себе. Битва двух идеологий, двух концепций. Это. А поподробнее. Ну, Динамо жаждет реванша. Ну, вообще, встречается, на мой взгляд, две самых лучших команды. Хоккей с мячом в стране. Uh-huh. Наверное, даже в мире. При всем уважении к шведским друзьям, шведским клубам. И Динамо жаждет реванша после прошлогоднего поражения. Динамо полностью после прошлогоднего поражения сменили концепцию развития. Убрали шведского специалиста Тони Линквиста, попросили всех шведских легионеров, взяли россиян из других клубов. Uh-huh. То есть они перешли именно на русский хоккей. И рисунок игры Динамо напоминает не шведскую модель, как ранее, а именно русский хоккей. Ну и Енисей играет в русский хоккей. А, то есть тут два русских хоккея столкнутся, Здесь даже две одинаковых концепции сойдутся. Я надеюсь на это. Да. Посмотреть открытый хоккей. Ну вот это да, открытый это интересно, хоккей. Когда вот два равных таких. И здесь уже решает не столько, наверное, тактика и стратегия, сколько вот какая-то креативность, там, всякие вот такие нюансы личности, что ли. При всем уважении главному тренеру «Динамо», угу. Правит бал там спортивный директор Владимир Владимирович Янко. Владимир нашего уволили. Владимир Владимирович Янко, он не совсем как бы директор вообще по своей сути, он тренер. Ну, по сути, он как тренер там правит бал. Там есть главный тренер номинально, но я думаю, как тренер там полностью всем заправляет Янко. У нас тоже главный тренер Андрей Юрьевич Пашкин, ну, да. Сергей Иванович Ломанов, он сам об этом говорил, то, что он, ну, по да, сути, он... Есть должность, а есть лидер. Да, он лидер, и Янко с Ломановым, это старая любовь, они даже на пресс-конференцию вместе не ходят. То есть, и это очень интересно, посмотрим, кто кого переиграет. Ну да, они должны команды, так сказать, очень классика сильно настроить. Классика жанра. Енисей против Динамо, Янко против Ломанова. Финал будет феноменальный, я надеюсь, что при чистом судействе, потому что поле Хабаровск в этом случае будет нейтральным, потому что СКА-Нефтяник в битве за бронзу будет поступать. Финал, один матч, победит сильнейший. Объективно, шансы 50 на 50. Но субъективно, я сейчас хочу опять постучать по дереву. Можно, стучи. Постучать по дереву, шансы наших выглядят предпочтительней, потому что сейчас наша команда выглядит лучше всех в стране. Вот я доверяю, я лично доверяю тебе, как эксперту. Это объективно, и не хотелось бы разочароваться 21 марта. И я приглашаю всех радиослушателей. Надо говорить, не хотелось бы. Вот здесь сослагательное наклонение, оно, в общем, исключается. Мы не разочаруемся 21 числа, я уверен в этом абсолютно. Я тоже уверен. Вот. Напомни, вот буквально уже последними словами нашим слушателям, когда, где, что, во сколько можно смотреть вот этот матч? Точно. Матч, не знаю. Железно его можно будет посмотреть 21 марта в 16:00 по красноярскому времени на телеканале «Спорт». Это который холдинг ВТРК. Не «Спорт-1», не «Россия-2», а именно просто «Спорт». Вот там будет трансляция. Sportbox.ru сайт. Ну, еще клуб, скорее всего, все-таки тему с просмотром на стадионе организует. Но это можно уже узнать в группе ВКонтакте у них, посмотреть железно. Ну, и спортбары. Спортбары уже, там, я смотрю, там предприниматели молодец. А правильно, экономика спорта. Они оживились, они чувствуют ажиотаж, они уже приглашают в свои спортбары. Причем периферийные бары. Там в Черемушках есть, я даже не знал, что в Черемушках есть классный спортбар. У тебя спортивные болельщики, я не знал, я посмотрел фотографии, мне туда захотелось пойти. Но это не реклама никакая. Да просто... хоть бы и реклама, если хорошее название, заведение. Я даже название не помню, надо посмотреть еще раз адрес. Может быть, я туда пойду, может быть, дома по телевизору. Короче, друзья, встречаемся 21 числа в 16 местного, да, нашего? Да, 16 местного, 16 часов, либо в спортбаре, либо на стадионе «Енисей». Вот, и болеем за наших, и наши должны обязательно выиграть. Ну, пожалуй, вот программа, наш первый выпуск нашей программы «Спортивный Кузьмич» подошла к концу. Очень огромное спасибо. Я получил огромное удовольствие от разговора со спортивным обозревателем Дмитрием Золотухиным. А я — это Олег Тихомиров, который сидел тут за звукорежиссерским пультом и пытался задавать вопросы. Дима, ну, пора попрощаться, наверное. Всего, да? Доброго, дорогие радиослушатели. Спасибо вам за внимание. Встретимся еще в следующий понедельник. Спортивный Кузьмич.